Мы оба делаем не то, что хотим, несмотря на то, что можем выбирать, — вздохнул Помпилио. — И будем за это наказаны. — Богом! — криво улыбнулся Аксель. — Людьми! — убежденно ответил Вердагентур. — Бог мудр и добр. Бывает, мы его огорчаем, но никогда не злим. — Солонину возьмешь? Свежайшие, только из приоты. Можно на вес, можно сразу бочку, но только за золото. У тебя есть золото? — Я вегетарианец. — Какой? — Желудок слабый, мясо не переваривает. Ты, наверное, слышал о кыштошмыльской непроходимости. Я стал ее жертвой. Ужасное ощущение. Однако уличный брокер не отлипал. То ли почуял, что имеет дело с нужным человеком, то ли болтался под кайфом. Его зрачки были изрядно расширены. — Отличная солонина, приятель! 10 цехинов за бочку! Ты наваришь вдвое, если продашь в розницу. У тебя есть 10 цехинов? — У меня нет денег. Я бессребренник. Слышал о такой болезни? Очень заразная. Так что берегись. Война не обошла стороной запределье, еще больше расслоила его обитателей. У одних прибавилось проблем в виде дорожающей еды, другие жирели на ее контрабанде. Брокер, судя по всему, относился к первым. Костюм драный, на шее едва подсохшая царапина, пальцы прыгают, губы дрожат, но голос звучит твердо, и слова скользят уверенно, сказывается опыт. «А 9 цехинов? Я могу сделать скидку. У тебя есть 9 цехинов?» Скорее всего, знака брокера ожидали громилы, готовые воткнуть бабарскому нож в брюхо и за 9, и за 3, и даже за 1 цехин. И за кусок солонины, если бы он оказался у случайного прохожего. «Последнее предложение. 8 цехинов!» «Ты ему надоел!» Здоровяк появился неожиданно, вынырнул из подворотни и уверенно преградил брокеру дорогу. «Понятно!» А для усилия эффекта продемонстрировал короткий рыбацкий нож. Отличительный знак ребят серого штыка. Дальнейших пояснений не понадобилось. «Извините», — пролепетал побелевший брокер. Даже наркотики не помешали ему сообразить, что он действовал на нервы серьезному и уважаемому человеку, пусть толстенькому, пусть маленькому, зато имеющему вес среди ребят самого штыка. Ха, я не знал. — И потому жив, — буркнул здоровяк. — Проваливай! — Уже. Но окончание диалога Бабарский не расслышал. Войдя в «Поддай пару», он уверенно направился за двери кабинета, едва заметно кивнув охраняющим ее солдатам, и радостно поприветствовал уголовника. — Серый! — Привет, мой невысокий толстый друг! — осклабился штык. — Давно не виделись! Поначалу, в первые минуты знакомства, которое произошло несколько месяцев назад, Серый не воспринял Бабарского всерьез, даже несмотря на поручительство такого авторитетного в омуте человека, как умный Зум. Их показался Серому недостойным болтуном, но эту ошибку совершали самые разные люди с самыми разными для себя последствиями. Штыку, к примеру, повезло. Он вовремя сообразил, что вечно чихающий и сморкающийся толстячок с длинными черными волосами действительно отвечает за свои слова. И заключил с их необычайно выгодную сделку. «Опять с проблемами?» «Опять с предложением». «Что на этот раз?» Их огляделся, несмотря на то, что штык всегда оставался с ним один на один, достал из кармана платочек, чихнул и вежливо произнес: «Извини». «Да хоть 100 раз еще чихай», — благостно разрешил бандит. В качестве платы за прошлое сотрудничество толстенький вернул с лингийской каторги племянника Серого, его названного сына и официального наследника. А поскольку провернуть такой фокус мог лишь необычайно влиятельный человек, штык проникся к чернявому толстячку запредельной симпатией. То есть уголовник понимал, что спасла наследника птица другого полета, но оценил, куда толстячку доводится залетать. не смешно, дружище. Я и в самом деле тяжко болен. Суперкарго вздохнул и высморкался. Кстати, твои рекомендации здорово помогли мне в Ленигартне. Рад слышать, что мое слово до сих пор ценится. Тебя уважают. Штык вяло махнул рукой, показывая, что ему приятно, но лучше поговорить о делах. А нынешний мой интерес связан с главной унигардской тюрьмой, сообщил Бабарский. Он превосходно читал жесты. Собрался за решетку, хмыкнул Серый. Воспользуюсь услугами тех, кто уже там. Штык дураком не был. В противном случае он не сумел бы так долго править самым крупным бандитским кланом Унигарта. Однако замысловатые речевые конструкции Бабарского периодически ставили его в тупик. «Объясни». «Сейчас». Их проглотил пилюлю, запил ее водой из фляжки и, пробормотав что-то насчет проклятого сквозняка, уточнил. «В тюрьме есть твои ребята? В смысле, сидят?» «Конечно, сидят», — осклабился Штык. «Мы ведь немного бандиты, мой толстый друг, а бандитов принято сажать за решетку». «Серьезные ребята среди них есть?» «Насколько серьезные?» «Милый, я отлучусь в город». В кабинет заглянула молодая женщина с короткими темными волосами. Увидев Бабарского, прищурилась оценивающе, но молниеносно вернулась к Штыку. «Ты занят?» «Да», — коротко ответил Серый. Ответил без раздражения, как отметил их, чувствовалось, что Штыку приятно видеть молодую красавицу. «Твои ребята так и сказали», — хихикнула та. «Скоро вернусь». «Хорошо». Дверь закрылась, Бабарский шумно шмыгнул носом и осведомился. «Новенькая?» «Ага», — благодушно подтвердил Штык. «И как?» «Отлично». Серый опомнился, вскинулся, вперил в Бабарского пронзительный взгляд, но, не заметив признаков неуважения, расслабился. «Неважно, как с ней. Скажи лучше, что тебе нужно в тюрьме?» Как пахнет сенский раствор, Кира не знала. Говорили, что никак. Но пробовать или хотя бы вскрывать ампулу девушке не доводилось. А вот розовый порошок сенской щепоти запах имел крайне резкий, пронзительный. Этакая смесь розового масла с черным перцем. Неприятный? Нет, пожалуй, просто странный. Так пахнут тюки, извлекаемые из трюма цепелей, экзотические пряности в лавке, так пахнут дальние страны, которые можно увидеть после двух, ну, трех затяжек. — Я сделал четверть, добрая сеньора, — прошелестел здоровяк, пристально глядя на Киру. Судя по розовым зрачкам, здоровяк активно пользовал щепоть и потому точно знал, что нужно делать. «В первый раз нужно делать четверть, иначе улетите в пустоту». Его ловкие пальцы продолжали ласкать тонкую черную трубку, чрево которой только что наполнилось смесью табака и щепоти. Осталось поднести уголек, что поблескивал тут же в малюсенькой жаровне, и вдохнуть дым. Все вокруг шептало «давай». Полутьма комнаты, красные угольки, едва заметная черная трубка, белозубая улыбка и аромат. Основной зал притона располагался за двумя стенами. В арендованный Кирой кабинет даже легкий шум не долетал. Но аромат, устоявшийся аромат сенской щепоти, пропитал здание. Казалось, висит повсюду легким дымом. Действительно так? Нет? Или это запах туманит голову? От запаха все плывет перед глазами, вот и кажется, что это дым. Или же полумрак действительно сплетается в лицо Драмара? Его улыбка, его глаза, его волосы. Или это не дым, а слезы? Что мешает смотреть в полумрак? Аромат розовой щепоти? Боль? добрая сеньора, служитель заботлив, как мама. Вам раскурить? Клиенты бывают разные. Некоторые не желают отвлекаться, тратить время на такую ерунду, как подготовка. Здоровяк привык и ждет ответа. И с удивлением слышит: не нужно. Кира встает и медленно идет к выходу, не скрывая слез. Лучше они, горькие и соленые, чем забытье в дыму щепоти. Лучше так. Я люблю тебя, Драмар. Я тебя не предам. Девушка уходит. Служитель шепчет: «Богатая сука!» и с наслаждением раскуривает бесплатно доставшуюся трубку. Служитель доволен. У дверей притона скучал дорогущий спортивный бебес, изогнутый, словно жлун сушерского герба, красивый до невозможности, и, как положено, отчего сходила с ума вся золотая молодежь Герметикона, алый. Изящный, алый и совершенно неуместный в запределье. Бебес сторожили четверо парней, демонстративно не скрывающих расстегнутые кобуры с тяжелыми револьверами. Совершенно правильный, очень современный подход. Грик отметила картинку, хмыкнула про себя. Кто-то пошел в отрыв. Хотела пройти мимо, но не получилось. Замедлила шаг, потому что увидела вышедшую из притона рыжую девицу в расстегнутом черном пальто. Какая встреча! Арнелла не боялась быть узнанной. Легкомысленная одежда и яркий макияж совершенно ее преобразили, не оставили ничего от хладнокровного капитана, командовавшего в Фадикуре тактической группой вооруженных сил компании. А вот Кира не изменилась, осталась такой же грустной, как тогда, по дороге на полевой аэродром, а значит, она до сих пор не пришла в себя. И захлопнувшиеся за ее спиной двери притона молчаливо подтвердили догадку капитана Грик. — Привет, Кира, надеюсь, тебе весело в компании с наркотой, слабачка. Но юная Дагомара не услышала беззвучной фразы Арнеллы, уселась за руль Бебеса и резко взяла с места, заставив прохожих шарахнуться в стороны. Борт с запрыгнувшими парнями пристроился следом. — Это она? — негромко спросила Эбби. — Ага, — кивнула Грик. — Здорово ее шарахнула. — Не здоровее других! — с неожиданной злостью резанула Арнелла. «Это война, и пать ее через колено! Пусть знает, что нехрен с нами связываться!» «Ухской пыли не желаете?» — прошелестел подваливший пушер. Девушки задержались неподалеку от известного притона, и уличный торговец молниеносно приступил к делу. «Лучшее в Унигарте. Отдам по дешевке». «По дешевке? Как бы не так. Обманет и не подавится!» Второй барыга доверительно склонил голову. «Вот у меня ухская пыль действительно дешево, и товар отменный этого урожая». «А вы ведь новые девушки Серого? Не слушайте Ягеля, все знают, что он сам колется, и поэтому товар бодяжит!» Говорили барыги и не очень громко, но достаточно зло. Арнелле показалось, что они вот-вот вцепятся друг другу в глотки. Начнут рвать воротники одинаково куцых и одинаково клетчатых пальто. Только у одного белое с черным, у второго красное с зеленым. Но, к некоторому ее удивлению, драки не случилось. Тощие торговцы предпочитали обливать друг друга помоями без рукоприкладства.